Кто заплатит за конкуренцию? 13 января 2007 года. Наверное, каждый бизнесмен мечтает стать в своем деле монополистом. Мало кому неохота действовать без оглядки на конкурентов, дышащих в затылок, да еще и драть с клиентуры все, что она в состоянии выложить. Зато сама клиентура от этой перспективы не в восторге. Не зря уже более сотни лет, по меньшей мере со времен президента Теодора Рузвельта, активно применяются и постоянно совершенствуются антимонопольные законы. Сам Теодор Теодорович использовал для этой цели законы, изначально разработанные для борьбы с организованным движением работников против работодателей. Поистине, кто хочет сделать, ищет способ, кто не хочет – причину. Более того, сами монополии сражаются с такими законами далеко не так активно, как по своим финансовым и организационным возможностям могли бы. Ведь в отсутствие конкуренции они не только жиреют, но и дрябнут, как зайцы в лесу, где все волки отстреляны. Посмотрим хотя бы на легендарную Microsoft. Удачное сочетание собственного искусства и внешних обстоятельств позволило ей фактически монополизировать сперва рынок операционных систем для персональных компьютеров, затем офисных программ для них, наконец, интернет-браузеров. И в каждом завоеванном сегменте фирма фактически прекращала концептуальное развитие своих программ, зато щедро наполняла каждый следующий выпуск эффектными и поэтому привлекательными для непрофессионалов, но мало кем востребованными возможностями. Только появление реальных бесплатных конкурентов Linux, OpenOffice.org, Opera и Mozilla заставило главу компании, уже давно богатейшего человека мира, всерьез озаботиться хотя бы безопасностью и надежностью собственных изделий. Сейчас энтузиасты свободного программного обеспечения сочли ограничения, унаследованные OpenOffice.org, от предшествующих проприетарных версий чрезмерными и ответвили от нее вполне свободный LibreOffice. Конкуренция безжалостно выметает с рынка все дорогое, ненадежное, неуклюжее. Взгляните хотя бы, что она создала на месте советской торговли. Есть даже надежда, хотя пока и слабая, что конкуренция сумеет наладить наше коммунальное хозяйство. Потребители получают сплошные выгоды. Не только обретают лучшее, но и платят за него меньше. Даже расширение рынка благодаря падению цен далеко не всегда компенсирует само это падение. Мне изнутри известен случай, когда три фирмы, поделившие рынок одной из услуг, вместе собирают заметно меньше, чем раньше, будучи монополистом, получала одна из них. Перед нами экономическое чудо. Мир становится лучше, а платят за него все меньше. Не ясно ли, что от монополии надо избавляться любой ценой? Увы, любую цену всегда платят из чужого кармана. Конкуренция не исключение. Изобилие конкурентов нужно, чтобы выбрать лучших. Но это значит, в любой момент есть и худшие. Иной раз настолько худшие, что потраченные на них деньги можно считать выброшенными на ветер. Более того, если конкурентов достаточно много, среди них могут затесаться и мошенники, заведомо не намеренные добиваться соответствия своих товаров и услуг требуемой цене. Схемы махинаций вряд ли стоит здесь приводить. Все равно едва ли не каждый день появляются новые. Выходит, конкуренцию, как и монополию, приходится оплачивать падением качества услуг, включая товары. Только при монополии платят все и понемногу, а при конкуренции немногие неудачники, зато полновесно. От этой напасти не спасает казенное лицензирование. Оно в лучшем случае устанавливает необходимый минимум качества услуг. Но конкуренция быстро поднимает лучших участников рынка настолько выше этого минимума, что на него просто бессмысленно ориентироваться. Если же требуемый уровень задрать слишком высоко, государство установит искусственную монополию, не говоря уж о методах обхода любых формальных лицензионных процедур. Не помогает и создание саморегулирующихся общественных объединений. Как доказал еще опыт средневековых ремесленных цехов, такие объединения довольно скоро перестают допускать в свои ряды новых членов, договариваются о ценовой политике и приближаются к монопольному статусу. По счастью, тупики борьбы за качество, а заодно и за честность, подробно исследованы. Лучший из уже известных способов – страховка. Либертарианство вообще полагает страховую систему лучшей заменой государства. Хотя, на мой взгляд, существуют задачи, с которыми без государства не справиться. Так, финансовое возмещение убийства куда менее надежное, чем лишение свободы за него, предотвращение новых убийств. Страховаться от оказания ненадлежащих услуг могут сами производители. Например, добрая половина баснословных гонораров американских врачей уходит на страховку от исков неудачливых больных и их родственников. Да и ОСАГО можно считать защитой от ненадлежащего качества вождения. Но куда эффективнее страхование потребителей? Нынешние страховые компании готовы брать на себя любые риски. Конечно, за соответствующее вознаграждение. Причем ставки его устанавливаются так, чтобы не только возмещать потенциальный убыток страховщика, но и обеспечивать достойную прибыль. Выходит, суммарные затраты потребителей даже возрастают. Никоим образом. Ведь страховщики располагают мощной возможностью вчинить причинителю ущерба регрессный иск. Таким образом, не только покрывается немалая часть страховых выплат, что позволяет, соответственно, снизить страховые тарифы. Куда важнее, что угроза таких исков не позволяет производителям забывать о качестве и надеяться на удачу. Даже самая скромная страховая компания может привлечь адвокатов куда посерьезнее, чем большинство ее клиентов. А о детективах, привлекаемых страховщиками, и вовсе ходят легенды, что и неудивительно. Коммерческая выгода обычно куда более мощный двигатель, чем надежда на выслугу лет. Выходит, страховые компании на свободном рынке играют роль санитаров леса, вычищают и неудачников, и мошенников. Правда, страховой рынок принципиально не отличается от прочих. На нем тоже случаются и мошенники, и неудачники. Но страховка, как и прочие финансовые услуги, делима. Застраховаться можно у многих компаний сразу и разделить риск. А сами страховые компании вполне могут работать и санитарами собственного рынка. Ведь они обычно перестраховываются у коллег, тоже делят риск. И иски к коллегам предъявлять не стесняются. Итак, за конкуренцию платим мы, но лучше через страховку.